Глава шестая. Хаул откинулся на спинку и зло прищурился. В этот момент я бы многое отдала, чтобы знать, что творится у него в голове. Но, видимо, не судьба. Поэтому я сидела и покорно ждала, когда он начнет разговор. Впрочем, ожидание не продлилось долго. «Ты вроде не глупая», — констатировал он. «Значит, должна понимать, что тебе от меня не сбежать. Все равно найду, где бы ты ни спряталась. И поверь, лучше меня не злить». «Не глупая? Ну, здесь бы я могла поспорить. Если бы мозг меня в какой-то момент не обидел, я бы прислушалась к словам Эльдогана и не совершила ошибку, возродив к жизни ледяного колдуна. Сейчас жила бы тихо и спокойно где-то на окраине империи и не тряслась за свою жизнь, а теперь... Впрочем, мне-то тогда откуда было знать, чем все обернется? Да и Эльдоган не вызывал особого доверия, как и сейчас, в принципе. А вдруг он действительно сдал бы меня служителем закона и меня приговорили к смерти через костер? От такой перспективы меня передернуло, в горле пересохло. А ведь темный эльф на такое вполне способен. Да и зачем отправлять иномерянку, чье существование угрожало равновесию мира, в тихое и спокойное село? Проще ведь казнить и не париться. И самому руки марать не пришлось бы, ведь вокруг столько желающих искоренить колдовство. Ладно, поступила я так, как поступила. Что сейчас толку в бессмысленных сожалениях? Надо думать, как решить возникшую проблему, а это будет, ой, как непросто. Правильно сказал Хаул, что мне от него не спрятаться, везде найдет. Разве что в другом мире. Я инстинктивно коснулась кулона. Надежда на побег в свой родной мир еще оставалась. Вот только воспользоваться этим шансом, пока рядом Хаул, не получится. Надо как-то усыпить его бдительность, заставить поверить, что я смирилась с уготованной мне участью, и только тогда действовать. Вот только как втереться в доверие равнодушному колдуну, я даже не представляла. Он же видит меня насквозь. «Ну, и раз ты это понимаешь, то, надеюсь, в нашем союзе не возникнет недоразумений». Тем временем продолжил он. «Не хочу прибегать к кардинальным методам и сажать тебя на силовой поводок». «К кардинальным методам?» Внутри все кипело от возмущения и злости, и лишь колоссальным усилием я заставила себя не высказать все это ему в лицо. «Да я и так пленница! Моя жизнь зависит от планов и настроения не слишком-то вменяемого колдуна». «Не нравится расклад. Ну, а что ты скажешь, если я пообещаю вернуть тебя домой, как только ты исполнишь свое предназначение?» И тут я вообще потеряла дар речи. О каком предназначении идет речь? Нет, в то, что он действительно вернет меня в родной мир, мне ни капли не верилось. Ну, просто смысл тратить энергию на бесполезную попаданку, которая сыграла свою роль. А вот слова о предназначении испугали не на шутку. А ну, как решит принести меня в жертву? Что тогда? Ход моих мыслей был прерван приходом официантки. Она быстро и весьма ловко сгрузила все содержимое с подноса на стол и удалилась, перед этим стрельнув глазками в сторону Хаула. Взяв столовые приборы, я принялась за еду. Мясо оказалось вполне съедобным. Может, немного не хватило специй, но это чисто мое мнение. Вон Хаул, лопает и не морщится. К тому моменту, как я расправилась с блюдом, колдун разлил вино по бокалам и не спускал с меня внимательного взгляда. Ждет ответ, поняла я и постаралась правдоподобно улыбнуться. «Предложение интересное», — тщательно подбирая слова, начала я. «Но хотелось бы знать чуть больше о своей роли. Играть по чужим правилам вслепую энтузиазма как-то не вызывает». Несколько мгновений он молчал, задумчиво глядя в заледеневшее окно, а потом снова перевел на меня взгляд. «Я хочу открыть врата в яму, и ты мне в этом поможешь». «Яма?» — неуверенно переспросила я. «Это слово я уже слышала в этом мире. Если не ошибаюсь, то именно от Эльдогана. Кажется, так здесь называется некое подобие нашего ада. Так, а это уже интересно. Ну и зачем же ледяному колдуну так необходимо попасть в эту самую яму? А еще интереснее, при чем здесь я?» «Место, в котором бывшие боги пленяли души тех, кто шел против созданных ими устоев. Пожал плечами колдун и полностью осушил бокал. По преданиям, не было кары страшнее, чем стать пленником ямы. Вот оно как! Подняла бровь я. Ну и зачем же тогда ты туда так рвешься? Есть причина, хмыкнул колдун. Но знать тебе ее пока не обязательно. Ну, как всегда, фыркнула я и отвернулась. Кто бы сомневался, что разговор на этом и закончится. Я снова ощутила давящую злость на самодовольного колдуна. Тело вдруг объял нестерпимый жар. Сначала я подумала, что это выпитое мной вино так действует, но нет. Скорее всего, тут дело совсем не в вине, а в том, что в него подмешали. Резко повернулась, чтобы взглянуть в бесстыжие глаза Хаула. Но он вдруг оказался слишком близко. Я отшатнулась от мужчины, сознание поплыло, а ноги подкосились. И прежде чем полностью провалиться в кромешную темноту, я успела почувствовать, как меня подхватили на руки, не дав моему затылку встретиться с каменным полом. Аккуратно уложив бесчувственную девушку на кровать, Хаул присел на край постели и вгляделся в ее лицо. Виктория явно не совсем понимала, что происходит и зачем ему понадобилось. Но облегчать ей задачу он не собирался, по крайней мере, пока. Пешкой проще управлять, когда она не знает о замыслах игрока, иначе могут начаться проблемы. Впрочем, они уже начались, стоило девчонке появиться в его поле зрения. С ней явно просто не будет, он понял это сразу. Но иного варианта все равно нет. Тем более после того, как его догадка полностью подтвердилась. Виктория — избранница солнца. Он почувствовал это, когда полностью осушил ее жизненный резерв. Да, была вероятность, что девчонка просто умрет, но интуиция утверждала обратное, а Хаул привык ей доверять. Именно с ее помощью он откроет врата и навсегда избавится от тени богов, которая так и не покинула этот мир, сколько бы Эльдаган не утверждал обратного. Но проверить его слова необходимо. Где-то же сохранились хроники, в которых рассказывается о свержении богов. И самое главное, должны же быть хоть какие-то упоминания о новом боге. Надо как можно лучше изучить нового противника. А в том, что новый бог ничем не лучше старых, он не сомневался. Вечность на всех накладывает свой отпечаток, и, к сожалению, не лучший. Хаул тяжело вздохнул и, приблизившись к окну, вгляделся вдаль. Там поверх заснеженных крыш и дымящихся труб виднелись шпили дворца и сверкали в лучах заходящего солнца. Что ж, когда-то он желал власти, теперь же месть стала смыслом новой жизни. «Хозяин!» От невеселых мыслей оторвал Килгор, выйдя из стены и склонившись в поклоне. «Я исполнил ваше поручение». «И?» После затянувшегося молчания Хаул скинул бровь. «Хроники сохранились только в Черной крепости и во дворце Снежной империи», — протараторил слуга. «Но вокруг этих твердыней установлен защитный барьер. Простите, хозяин, я не смог достать нужные рукописи». Хаул ничем не выдал своей злости. Лицо колдуна так и осталось безразличным. Лишь по подоконнику пробежалась изморось, украсив стекла причудливыми узорами. Но слуга мгновенно ощутил угрозу и вжался в угол, готовый в любой момент скрыться в спасительных камнях. Заметив это, Хаул усмехнулся. Ну что ж, если Килгор не способен пройти сквозь барьер, это сделает он сам. Впрочем, штурм дворца Снежной империи сразу привлечет внимание нового бога, а это сейчас нежелательно. Поэтому придется действовать осторожно. «Во дворце есть придворный маг?» Не вдаваясь в подробности о своих замыслах, поинтересовался Хаул. «Есть», — кивнул Килгор. «Значит, дело усложняется. Но выход можно найти из любой ситуации, собственно, как и решение любой проблемы». «Ступай за мной», — приказал колдун и направился к двери. Но прежде чем покинул гостиничный номер, оглянулся и взглянул на Викторию. Девушка будет спать еще долго, ну а если он не успеет вернуться до ее пробуждения, то она все равно не сможет покинуть комнату. Установленный им барьер не пропустят. «Куда мы, хозяин?» Хаул с неудовольствием покосился на слугу, но все-таки ответил. «Спасать императору жизнь». «А разве ее нужно спасать? Ему что-то угрожает?» «Нет», — хмыкнул колдун. «Но это только пока». Я проснулась с ужасной головной болью и тошнотворным привкусом во рту. Осознание пришло мгновенно. Чертов колдун меня чем-то опоил, а теперь исчез, оставив в полном одиночестве. Ну, по крайней мере, в комнате его точно не было. Превозмогая головную боль, я поднялась с кровати, подошла к окну и раскрыла рот от удивления. И было отчего. Там, на небе, среди тысячи звезд, виднелось сразу две луны. Красная была просто громадная. Она заливала все своим светом. Даже ночные огни столицы меркли под ее лучами. Второе же ночное светило имело бледный зеленый оттенок и казалось крохотным в сравнении со своей соседкой. Я так и застыла, завороженно глядя на это чудо до тех пор, пока с неба не начали срываться снежинки, которые казались розовыми в лучах местной луны. Мне захотелось поймать одну из них, но рука неожиданно наткнулась на невидимую преграду. Значит, вокруг этой комнаты установлен барьер. Чтобы подтвердить свою догадку, я распахнула дверь, но выйти из комнаты не удалось. Так и есть. Хаул подстраховался и решил запереть меня здесь, пока проворачивает свои делишки. Ну вот, как я и предполагала, все его слова о сотрудничестве были ложью. Я его пленница. И возвращать меня в родной мир он точно не собирается. Даже если я буду безропотно подчиняться, даже если помогу ему открыть врата в яму, он не станет тратить магическую энергию для того, чтобы исполнить свое обещание. Да ему проще меня прикончить или бросить где-нибудь на снежной равнине. Впрочем, разницы особой не вижу. Там я тоже долго не протяну. Умру от переохлаждения. Я вытащила магический кулон из кармана и уставилась на него, не совсем понимая, как его использовать. В прошлый раз все произошло само собой, мне даже напрягаться не пришлось. Я просто бежала, ища спасения, и провалилась в ярко пылающий портал. Но тогда я вся была на эмоциях, меня гнал животный страх, я вообще плохо соображала, что делаю. А теперь даже не представляла, как активировать этот артефакт. А еще я боялась, что он снова сработает неправильно, и меня опять выкинет черт знает где. И хорошо еще, если где-нибудь возле жилых домов, а не где-то на снежной равнине. Но и оставаться в компании Хаула было опасно. Я не знала, как именно он хочет меня использовать, не знала, что от него ожидать, и все больше склонялась к мысли, что он не исполнит своего обещания. Но хуже всего то, что меня накрывало с головой. Стоило взглянуть в его холодные синие глаза. Меня прямо-таки тянуло к нему, и избавиться от этого влечения не помогало даже осознание, что чертов колдун никогда и никого не полюбит. У меня просто нет шансов найти местечко в его сердце. Нет там ничего, кроме льда и стужи. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я решилась и сжала кулон в ладони. «Пусть будет, как будет». Не хочу потом себя презирать из-за собственного малодушия и корить за то, что могла что-то изменить, но даже не попробовала. Продолжая сжимать кулон, я зажмурилась и попыталась представить свою квартиру, но время шло, а я все так же находилась в гостиничном номере. Кулон не светился, как в прошлый раз. Я даже вибрации от него не чувствовала. Пытаясь понять, что делаю не так, я взялась за цепочку и пристально вгляделась в синий кристалл. Красивая безделушка. Жаль только, что все мои надежды снова рухнули с громким треском. Пол внезапно ушел из-под ног. Вокруг распространилось синее марево портала, и все, что я успела заметить, прежде чем провалиться в пространство, как кулон качнулся и вспыхнул ослепительным светом. Оказавшись где-то на окраине столицы, я с трудом подавила желание выругаться. В низких покосившихся домиках не горели окна. Здесь даже фонарей не было. Видимо, градоначальник не считал нужным тратить масло для ночного освещения на нищие кварталы. Вот и почему мне так не везет. Будто само провидение против того, чтобы я вернулась в родной мир. От колдуната я сбежала, а угодила черт знает куда. Я огляделась, не зная, что теперь делать и куда податься. Не стоять же столбом посреди темной улицы и ждать принца на белом коне. Даже если подобные в этом мире и существуют, в чем я очень сомневалась, то вряд ли окажутся здесь в ближайшее время. Ну а если вдруг и окажутся, то уж точно не заинтересуются моим спасением. Зато местные разбойники не пропустят меня без внимания. Все-таки одета я не в обноске, и прикинуться нищенкой мне не светит. От этой мысли я поежилась и юркнула в ближайшую темную подворотню, надеясь, что еще не успела попасть в поле зрения местных бандитов. Для полного счастья только этого еще и не хватало. Я сжала в кулаке кристалл. Может, попробовать еще раз? А почему бы и нет? Сомневаюсь, что будет еще хуже. Ощутив возле горла ледяную сталь, я замерла, не смея пошевелиться. Я не слышала приближающихся шагов, да и сложно было бы услышать, если учитывать, что все звуки благополучно заглушал поднявшийся ветер. Что ж, видимо, удача так и не повернется ко мне передом. «Смотри, Гвин, какая куколка!» — произнес тихий мужской голос. «Явно из знати. Гляди, как одета. Надо ее к одноглазому отвести, пусть решает, что с ней делать». О каком одноглазом шла речь, я не знала. Но, судя по всему, этот мужик не самая последняя личность в бандитском мире, раз все свои трофеи местные бандюги сначала несли ему. «Может, ее здесь? Да и дело с концом». Мужчина, которого назвали Гвин, красноречиво провел пальцем возле горла. «Зачем делиться с одноглазым награбленным?» От его слов мне стало дурно. Я живо представила себе, как лежу в луже крови с перерезанным горлом. Нет, такой участи я для себя не хотела. Надо срочно что-то придумать и выкарабкаться из этой передряги. Сейчас я очень жалела, что не осталась в гостинице, а ледяной колдун казался меньшим из зол. По крайней мере, нож он к моему горлу не приставлял, да и не было в его отношении ко мне жестокости. Наоборот, меня к нему тянуло. Вот это и пугало. «У меня ничего нет», — прошептала я, чувствуя, как от страха ноги становятся ватными, а в животе все скручивается в тугой узел. Я понимала, что сбежать мне от них не получится. «Отпустите». «Тихо», — прошипел мужчина, сжав сильнее пальцы на моем предплечье так, что без синяков теперь точно не обойдется. «Если жить хочешь, лучше помалкивай». Я вняла словам и замолчала. А что еще оставалось делать? Жить-то хотелось. «Смотри, Гвин, доиграешься», — хмыкнул он, обратившись к товарищу. «Если одноглазый узнает, что ты водишь его вокруг пальца, сразу порешит. Он разбираться не будет, а я не хочу рисковать». Сказав это, он поволок меня еще в более темную подворотню, чем та, в которой я надеялась спрятаться. Я честно старалась запомнить дорогу, но бесконечные повороты, подворотни и темные проулки, по которым меня вели местные бандюги, сделали свое дело. В конце я просто перестала смотреть по сторонам, потому что поняла: я ни за что на свете не смогу запомнить путь. Ясно было одно: они специально вели меня окольными путями, петляя и кружась. Для чего? Не знаю. Наверное, путали следы на тот случай, если меня вдруг кто-нибудь хватится. Разбойники со мной не разговаривали, а друг с другом перебрасывались словами лишь в случае крайней необходимости. Всю дорогу я молилась, чтобы нам по пути встретился патруль, Ведь кто-то же должен охранять улицы в столице. Но, к моему сожалению, на городскую стражу мы так и не наткнулись. Видимо, местный градоначальник не считал нужным проводить рейд, чем его подчиненные пользовались, благополучно отлынивая от своих прямых обязанностей. Наконец, мы остановились возле толстой кирпичной стены. До меня сразу донесся отвратительный запах гниющего мусора и нечистот. А еще я слышала шуршание и треск, но старалась абстрагироваться, чтобы не думать, кто издает эти звуки. Не успела я опомниться, как мне на голову надели вонючий мешок, в котором долгое время хранили протухшую рыбу, и заставили пройти еще 100 метров, прежде чем разбойники снова остановились. До меня донесся условный стук, и я напряглась, не зная, что меня ждет впереди. Раздался протяжный скрип, будто кто-то открыл заржавевшую дверь, а потом я услышала незнакомый голос. «А это еще кто? Трофей?» Отмахнулся Гвин, и меня все так же больно, удерживая за предплечье, толкнули вперед. «Здесь осторожней, ступени!» Вдруг решил предупредить меня конвоир. «Спасибо, конечно, за участие, но вряд ли это своевременное предупреждение окажется полезным, учитывая, что идти аккуратно с мешком на голове – непростая задачка. Как и следовало ожидать, я все равно пару раз чуть не оступилась, прежде чем лестница закончилась, и я ощутила под ногами ровную площадку. Но несмотря на то, что переломы и другие травмы мне пока не грозили, я все равно понимала, что надолго меня просто не хватит. От вони, источаемой мешком, меня мутило, к горлу подступала тошнота, а воздуха катастрофически не хватало. Хотелось как можно скорее сорвать его с головы, и это желание с каждым мгновением становилось все сильнее. Я не знала, сколько еще продержусь, но, собрав всю силу воли в кулак, продолжала терпеть, понимая, что раз мне надели мешок на голову, значит, свидетели им не нужны. Если сниму его, то сама вынесу себе смертный приговор. Где-то в отдалении послышались голоса и взрывы пьяного хохота. Кто-то, кажется, спорил. Не имея возможности видеть, я старалась хотя бы прислушиваться к окружающим звукам, чтобы хоть немного составить представление о том, где я оказалась. Наконец, мое предплечье сдавили сильнее, вынуждая остановиться. Дышать было уже практически нечем. «Где одноглазый?» Сквозь шум донесся до меня голос моего конвоира. «Надо решить, что делать с этой куколкой». Меня встряхнули за плечо, и я едва сдержала болезненный стон. Судя по всему, там уже не только предплечье, а вся рука посинела. «Там». Услышала я ответ на вопрос удерживающего меня разбойника. Меня снова потянули вперед. Я слышала в свой адрес похабные шуточки, и от этого становилось все страшнее. Я снова и снова кляла себя, что не приняла предложение Хаула. Когда была такая возможность, и снова попыталась активизировать артефакт, надеясь вернуться домой. Но стоило уже понять, что каждая попытка так или иначе обречена на провал. «Ха, Рэд, чего тебе?» Услышала я совсем рядом грубый голос и вздрогнула. «И что это за девка с мешком на голове? Так страшна, что ли, раз решили ее спрятать?» И он загоготал. Мне стало мерзко, так как никогда прежде. Я даже в самых ужасных своих кошмарах не предполагала, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации. «Слонялась по нищим кварталам», — вместо Реда ответил Гвин. «Одета богато. Наверняка можно хороший выкуп затребовать. Мешок потому и одели. Вдруг убивать не придется». Несколько мгновений одноглазый молчал, а я чувствовала на себе его оценивающий взгляд и пыталась сообразить, что со мной произойдет, когда разбойники поймут, что выкупа за меня они не получат. «Сними мешок», — наконец, лениво приказал одноглазый. Несколько мгновений я не могла отдышаться, отчаянно хватая ртом воздух, и лишь немного придя в себя, постаралась оглядеться. Но лучше бы не оглядывалась. Помещение было грязным, собственно, как и столы, за которыми сидели вдрызг пьяные мужики бандитской внешности. Некоторые из них зажимали распущенных девиц. Кто-то играл в карты, А когда я заметила на себе их сальные взгляды, меня и вовсе прошиб пот. Я боялась даже думать, что у них на уме. «Не страшно», — констатировал одноглазый, а потом уже рявкнул на меня. «Сюда смотри, кто такая, как оказалась в квартале нищих?» Я молчала, лихорадочно пытаясь сообразить, чтобы такого соврать поправдоподобней. Говорить о магическом кристалле нельзя. Не стоит забывать, что магию в этом мире, мягко сказать, не любят. «Хотя плевать». Так и не дождавшись от меня ответа, махнул рукой главарь банды и приказал моему конвоиру. «Отведи-ка, Ред, ее в мои апартаменты. Уверен, в постели она будет поразговорчивее».